Антон Павлович Чехов. «Чайка». Режиссер Аркадий Кац. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна. Слушаю, слушаю. Отчего вы всегда ходите в черном? Это траур по моей жизни. Я несчастна. Отчего? Не понимаю. Вы здоровы. Отец ваш, хотя не богат, но с достатком. Мне же живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю в месяц 23 рубля, да еще вычитают с меня в эмеритуру, и все же я не ношу траура. Дело не в деньгах. Это в теории, а на практике выходит так. Я да мать, да две сестры, да братишка. Есть пить надо, чаю сахару надо, табаку надо, вот тут и вертись. Скоро начнется спектакль. Да. Играть будет Заречная, а пьеса — сочинение Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга. И сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас. От тоски не могу сидеть дома. Каждый день хожу 6 верст сюда и 6 обратно, и встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Кому охота идти за человека, которому самому есть нечего? Пустяки. Ваша любовь трогает меня. Но я не могу отвечать взаимностью, вот и все. Одолжайтесь. Не хочется. Душно. Должно быть, ночью будет гроза. Вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, чем бедность. А по-моему, в 1000 раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам не понять этого. Ноктюрн. Нет, мне, брат, деревня как-то не того. И, понятно, вещь, никогда я здесь не привык. Вчера лег в 10, а сегодня утром проснулся в 9 с таким чувством, как будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу. И все такое. Господа, когда начнется, вас позовут. А теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста. Марья Ильинична, будьте так добры. Попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать собаку. А то она воет. Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Пойдемте. Так вы уж перед началом пришлите сказать. Ну вот, значит, опять всю ночь будет выть собака. Хочешь, не хочешь, живи. Яков! Мы, Константин Гаврилович, купаться пойдем. Хорошо. Только через 10 минут будьте на местах. Слушаю. Вот тебе и театр. Занавес, открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в 9:30, когда взойдет луна. Великолепно! Если Заречная опоздает, то, конечно же, пропадет весь эффект. Пора б уж ей быть! Отец и мачеха стерегут ее! И вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы. Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы подстричься, что ли. Это трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, как будто я запоем пил. Меня никогда не любили женщины. А отчего сестра не в духе? Отчего? Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Да ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься за нее. Успокойся. Мать тебя обожает. Любит? Не любит. Любит? Не любит. Любит? Не любит. Видишь? Моя мать меня не любит. Еще бы. Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Она знает также, что я не признаю театр. Она любит театр. Ей кажется, что она служит человечеству, святому искусству. А по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с 3 стенами, эти великие таланты – жрецы святого искусства. Изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки. Когда из пошлых картин и фраз пытаются выудить мораль, мораль маленькую, удобно понятную, полезную в домашнем обиходе. Когда в 1000 вариаций мне преподносят все одно и то же. Одно и то же, одно и то же. То я бегу, бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Но без театра нельзя. Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, то лучше ничего не нужно. Дядя. Я люблю мать. А, кстати, скажи, пожалуйста, а что за человек этот писатель? Человек? 40 лет ему будет не скоро, но он уже знаменит и сыт по горло. Что касается его писаний, как тебе сказать? Мило, талантливо. Но после Толстого или Зола не захочешь читать Тригорина. А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей. Хотел жениться и хотел сделаться литератором. Но не удалось ни то, ни другое. И маленьким литератором приятно быть в конце концов. Я слышу ее шаги. Я без нее жить не могу. Я счастлив безумно. Я не опоздала? Конечно, я не опоздала. Нет, нет, нет. Весь день я беспокоилась. Мне было так страшно. Я боялась, что отец не пустит меня. Но он сейчас уехал с мачехой. Красное небо, уже начинает восходить луна, и я гнала лошадь, гнала. Но я рада. Через полчаса я уеду, надо спешить. Отец не знает, что я здесь. В самом деле, пора начинать. Надо идти звать всех. Я схожу сию минуту. А во Францию два гренадера из русского плена брели. Вот раз вот так же я запел, а один товарищ прокурор и говорит мне: а у вас, ваше превосходительство, голос сильный. А потом подумал и добавил: на противный во Франции два гренадера. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема, боятся, как бы я не пошла в актрисы. А меня тянет сюда к озеру, как чайку. Мое сердце полно вами. Не уезжайте рано, умоляю вас. Нельзя. А если я поеду к вам, Нина? Нельзя. Вас заметит сторож. Тризор еще не привык к вам и будет лаять. Я люблю вас. Я люблю вас. Кто там? Вы, Яков? Точно так. Становитесь по местам, пора. Луна всходит? Точно так. Спирт есть? Есть. Сера есть? Есть. Когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло серой. Слушаю. Идите. Там все приготовлено. Вы волнуетесь? Да, очень. Ваша мама ничего, ее я не боюсь. Но у вас Тригорин. Играть при нем мне страшно и стыдно. Известный писатель. Он молод? Да. Какие у него чудесные рассказы. Не знаю, не читал. Ваши пьесы трудно играть. В ней нет живых лиц. Живые лица? Нужно жизнь изображать не такой, как она есть. И не такой, как она должна быть, а такой, как она представляется в мечтах. Ваши пьесы мало действия. Одна только читка. И, по-моему, в пьесе непременно должна быть любовь. Становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши. Мне жарко. Вы не бережете себя, это упрямство. Вы, доктор, и отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдал. Вы нарочно просидели вчера весь вечер на террасе. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной, вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится. Мне 55 лет. Пустяки! Для мужчины это не старость. Вы отлично сохранились и еще нравитесь женщинам. Ну так что же вам угодно? Перед актрисой вы все готовы падать ниц, все. Ну, если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это идеализм. Женщины всегда влюблялись в вас и вешались вам на шею. Это тоже идеализм? Ну, что ж, в отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10-15 назад, вы помните, по всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем, всегда я был честным человеком. Дорогой мой! Тише, тише, сюда идут. В 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Чудно играла. Один восторг. А не извольте ли знать, где же теперь комик Чадин, Павел Семенович? В Расплюеве был просто неподражаем. Лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемая, так где он теперь? Вы все спрашиваете о каких-то допотопных, но откуда я знаю? Пашка Чадин? Пашка Чадин! Таких уж нет теперь. Мало сцены, Ирина Николаевна. Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни. Прошу внимания! Я начинаю. Увы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через 200 тысяч лет. Через 200 тысяч лет ничего не будет. Так вот пусть изобразят нам это ничего. Что-то пусть. Мы спим. Люди. Львы. Орлы и куропатки. Рогатые олени. Гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Вот уже тысячи веков, как Земля не носит на себе ни одного живого существа. И эта бедная Луна напрасно зажигает свой фонарь. Холодно. Холодно. Холодно. Пусто. Пусто. Пусто. Страшно, страшно, страшно. Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это Я. Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Это что-то декадентское. Мама, я одинока, как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец. Я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом начало материальных сил мне суждено победить. И тогда материя и дух сольются в гармонии прекрасной, и наступит царство мировой воли. Вот приближается мой могучий противник дьявол! Я вижу его страшные багровые глаза! Серый пахнет, это так нужно? Да! Да, это эффект. Мама! Вы сняли шляпу. Наденьте, а то простудитесь. Это доктор снял шляпу перед дьяволом. Отцом вечной материи. Пьеса кончена! Довольно! Занавес! Ну что же ты сердишься? Подавай занавес! Занавес довольно! Виноват! Я выпустил из виду, что писать пьесы и играть на сцене могут немногие избранные. Я нарушил монополию. Нет! Я! Что с ним? Ирина, ну нельзя, матушка, так обращаться с молодым самолюбием. Что же я ему сказала? Ты его обидела. Он сам предупреждал, что это шутка, и я относилась к его пьесе как к шутке. Ну все-таки. Теперь оказывается, что он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста. Стало быть, устроил он этот спектакль и надушил Серый не для шутки, а для демонстрации. Ему хотелось поучить нас, как надо писать и что надо играть. Наконец, это становится скучно. Эти постоянные вылазки против меня и шпильки, воля ваша, надоедят хоть кому. Капризный, самолюбивый мальчик. Он хотел доставить тебе удовольствие. Да? Однако же вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готова слушать и бред. Но ведь здесь претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А по-моему, никаких здесь новых форм нет, а просто дурной характер. Каждый пишет так, как хочет и как может. Пусть он пишет, как хочет и как может, только пусть оставит меня в покое. Юпитер, ты сердишься. Я не Юпитер, а женщина. Я не сержусь, мне только досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть. Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. А вот знаете ли, описать бы в пьесе, а потом сыграть на сцене, как живет наш брат, учитель. Получает в месяц 23 рубля, и то не вовремя выплачивают. Трудно, трудно живет. Ноктюрн. Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер такой славный. Слышите, господа, поют? Как хорошо! Это на том берегу. Борис Алексеевич, сядьте возле меня. Лет 10-15 назад здесь на озере музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Тут на берегу 6 помещичьих усадеб. Помню шум, смех, стрельба и все романы, романы. Жан-премьером и кумиром всех этих 6 усадеб был тогда, вот рекомендую, доктор Евгений Сергеевич. И теперь он очарователен, но тогда был неотразим. Меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. Ой, Костя, Костя. Сын, Костя! Я пойду поищу его. Пожалуйста, милая. Очевидно, продолжения не будет. Мне можно выйти. Здравствуйте. Браво, браво, браво. Браво, браво. Мы любовались. С такой наружностью, с таким чудным голосом нельзя, грешно сидеть в деревне. Вы обязаны поступить на сцену. Ой, это моя мечта, но она никогда не осуществится. Кто знает. Вот, позвольте вам представить. Тригорин Борис Алексеевич. Я так рада. Я всегда вас читаю. Вы не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. О, вы видите? Он сам сконфузился. Ну, полагаю, теперь можно поднять занавес, а то жутко. Яков! Яков! Слушаю. Подними-ка, братец, занавес. Не правда ли? Странная пьеса. Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренне играли. И декорация была прекрасная. Должно быть, в этом озере много рыбы. Да. Я люблю удить рыбу. Для меня нет больше наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок. Но я думаю, кто испытал наслаждение творчества? Для того уже все другие наслаждения не существуют. Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается. Проваливается? Провалит. Господа, я помню, в Москве, в оперном театре, знаменитый Сильва взял нижнее до. А тут, как нарочно, на галерее сидел бас из наших синодальных певчих. И вдруг вы можете представить наше крайнее удивление? Мы слышим с галереи «Браво, Сильва!» Целую октавою ниже! Вот эдак... Браво, Сильва! А ведь не певец. Простой синодальный певчий. Так-с. Театр так и замер. А мне пора, прощайте. Куда вы? Куда? Нет, мы вас не пустим. Меня ждет папа. Ой, какой он, право, жаль, жаль вас отпускать. Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать. Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка? Нет, нет, нет. Останьтесь. Не могу, Петр Николаевич. Останьтесь хоть на час. Ну что, право? Нельзя. Несчастная девушка, в сущности. Пойдемте-ка, господа, и мы. А то становится сыро. А у меня ноги болят. Ну, пойдем, старик злосчастный. Ну вот, я опять слышу, воет собака. Илья Афанасьевич, будьте так добры, прикажите отвязать ее. Нельзя, Петр Николаевич. Боюсь, как бы воры в амбар не забрались. Там у меня проса. Борис Алексеевич. Ну вот, значит, опять всю ночь будет выть собака. Вот история. Никогда я в деревне не жил, как хотел. И всегда уезжал отсюда с удовольствием. Не знаю, быть может, я сошел с ума и ничего не понимаю, но пьеса мне понравилась. Странная она какая-то. И когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно. Уже нет никого? Я здесь. Меня по всему парку ищет Машенька, несносное создание. Константин Гаврилович, вы знаете, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Она странная какая-то, и конца я не слышал. Все-таки впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать. Так вот, я что хочу сказать. Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Да, так и следовало. Потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то талантливо, что серьезно. Как вы бледны. Так вы говорите продолжать. Да, но изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту. Виноват. Да, и вот еще... Где заречная? В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Иначе, если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь, и ваш талант погубит вас. Где заречная? Она уехала домой. Что же мне делать? Я хочу ее видеть. Я поеду. Нет, нет, успокойтесь, успокойтесь, друг мой. Но все-таки я поеду. Я должен поехать. Идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет ваша мама. Она непокойна. Скажите ей, что я уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое. Оставьте. Не ходите за мной! Нет, нет, нет, ну, милый, ну нельзя так, это нехорошо. Прощайте, доктор. Благодарю. Молодость, Молодость. Когда нечего больше сказать, то говорят молодость, молодость, молодость, молодость. Это гадко. Ирина Николаевна играет. Погодите, погодите, я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить. Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, не то я надсмеюсь над своей жизнью, испорчу ее. Я не могу дольше. Что, чем помочь? Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий. Я люблю Константина. Как все нервно. Как все нервно. И сколько любви. О, колдовское озеро. Сделать, дитя мое. Что? Что? Вы слушаете спектакль «Чайка» Иркутского драматического театра имени Охлопкова. Картина вторая. Вот встаньте! Встаньте рядом! Вам 22 года, а мне почти вдвое. Евгений Сергеевич, кто из нас моложавее? Ну, вы, конечно. Вот-с. А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы сидите все на одном месте, не живете. Ну, тем не менее, все-таки я продолжаю. Итак, мы остановились на лобазнике и крысах. И крысах. Читайте. Впрочем, нет, дайте мне, я буду читать. Ага, вот оно. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезности и угождений. Ну, это у французов может быть, но у нас ничего подобного. Никаких программ. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполонить писателя, уже сама влюблена в него по уши. Сделайте милость. Недалеко ходить. Взять хоть меня и Тригорина. Я не избирала Бориса Алексеевича. Не полонила его, а как познакомилась, все у меня в голове пошло вверх тормашкой. Родимые мои, позеленело в глазах. Бывало, стою, смотрю на него и плачу. Понимаете? Реву и реву. Какая уж тут программа. А у нас радость. Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны на целых 3 дня. Я счастлива. Я теперь принадлежу вам. Она сегодня красивенькая. Нарядная, интересная. За это вы умница. Но не нужно очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич? Он в купальне рыбу удит. И как ему не надоест? Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скушен и суров? Он целые дни проводит на озере, я его совсем почти не вижу. У него нехорошо на душе. Прошу вас, прочтите что-нибудь из его пьесы. Вы хотите? Это так неинтересно. А когда он сам читает что-нибудь, то у него глаза горят и лицо становится бледным. У него прекрасный печальный голос, а манеры, как у поэта. Петруша? Что? Ты спишь? Нет, нисколько. Спокойной ночи. Ты не лечишься, а это нехорошо, брат. Да я рад полечиться, да вот доктор не хочет. Ну, лечиться в 60 лет. И в 60 лет жить хочется. Ну, принимайте валерьяновые капли. Мне кажется, ему хорошо было бы поехать куда-нибудь на воды. Можно поехать, можно и не поехать. Вот и пойми. И понимать нечего. Все ясно. Петру Николаевичу следовало бы бросить курить. Пустяки. Нет, не пустяки. После сигары или рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то. Ну, вам хорошо рассуждать. Вы пожили на своем веку, а я... Я прослужил по судебному ведомству 28 лет и еще не жил. Ничего не испытал, в конце концов. И, понятная вещь, жить мне очень хочется. И потому пью за обедом херес и курю сигары. И все. Вот и все. Надо относиться к жизни серьезно. А лечиться в 60 лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие. Ноктюрн. Завтракать должно быть пора. Ногу отсидела. Пойдет и перед завтраком две рюмочки пропустит. Личного счастья нету, бедняжка. Пустое, ваше превосходительство. Вы рассуждаете, как сытый человек. Мопассан на воде никогда не читал. Вы читаете только то, чего не понимаете. Какие есть в доме книги, такие и читаю. А все читаете Бокля да Спенсера, а знаний у вас не больше, чем у сторожа. По-вашему, сердце сделано из хряща, земля на китах. Земля круглая? А чего же вы говорите это так неуверенно? Когда нечего есть, то все равно, круглая она или четырехугольная. Да что вы, играйте, голубчик, играйте, играйте. Ноктюрн. Ах, что может быть скучнее этой милой деревенской скуки? Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют. Хорошо с вами, друзья, приятно вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше. Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада, телефон, на улице извозчики и все. Ну вот и наши. Добрый день. Рад видеть вас в добром здравии. Мне жена говорит, что вы собираетесь сегодня с ней вместе в город ехать. Это что, правда? Да, мы собираемся. Это великолепно. А на чем же вы поедете? У нас сегодня возят рожь. Все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте узнать? На каких? О чем я знаю, на каких? Ну, у нас же выездные есть. Ах, выездные! А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Ну-ка, уважаемые, ну это великолепно. Это просто потрясающе. Вы извините, я благоговею перед вашим талантом. Я готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадей я вам дать не могу. Ну, если я должна ехать, странное дело. Ну-ка, уважаемые, вы даже не знаете, что такое хозяйство. Это старая история. В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажите нанять мне лошадей в деревне, а то я уйду на станцию пешком. В таком случае я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего. Ищите себе другого управляющего. Каждое лето так. Каждое лето меня здесь оскорбляют. Нога моя здесь больше не будет. Ну это же нахальство! Это знает, кто знает, что такое! Мне это надоело в конце концов! Сейчас же подать сюда всех лошадей! Отказать Ирине Николаевне, знаменитый артист! Что я могу войти в мое положение? Что я могу? Пойдемте к сестре, мы будем умолять ее, чтобы она осталась. Это же невыносимый человек! Это же деспот! Куда? Куда? Да не туда! Он бросает хозяйство в самое горячее время! Я не позволю! Я заставлю его остаться! В сущности, следовало бы вашего мужа отсюда просто в шею. Ведь кончится тем, что эта старая баба, Петр Николаевич, и его сестра попросят у него извинения, вот увидите. А он... и выездных лошадей послал в поле. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня. Я заболеваю, видите, я дрожу. Я не выношу его грубости. Евгений, дорогой ненаглядный, возьмите меня к себе. 20 лет я была вашей женой. Время наше уходит, мы уже не молоды. И хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать. Уже поздно. Я понимаю. Вы отказываете мне, потому что кроме меня есть женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно. Я понимаю. Простите. Я надоела вам. Бывайте с женщинами. Но только так, чтобы я этого не знала. Тише. Сюда идут. Ну, как там? Ирина Николаевна плачет. У Петра Николаевича астма. Пойти дать обоим валерьяновых капель. Полина Андреевна, пойдемте. Пойдемте. Как странно видеть. Известная артистка плачет. Да еще по такому пустому поводу. Вы одни здесь? Одна. Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног. Что это значит? Скоро таким же образом я убью самого себя. Я вас не узнаю. Да, после того, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне. Ваш взгляд холоден, мое присутствие стесняет вас. В последнее время вы стали раздражительны. Выражаетесь все непонятно какими-то символами. И вот эта чайка, по-видимому, тоже символ. Но простите, я не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег. Все. До последнего клочка. Ваше охлаждение страшно. Невероятно. Точно я проснулся и вижу, вот будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что слишком просты, чтобы меня понимать. О, что тут понимать? Пьеса не понравилась. Вы презираете мое вдохновение, считаете меня заурядным, ничтожным, каких много. Как это я хорошо понимаю, как понимаю. У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим самолюбием, который сосет мою кровь, сосет, как змея. Вот идет истинный талант. Ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. Слова... Слова. Слова. Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам. Нюхает табак, всегда в черном. Ее любит учитель. Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли еще увидимся когда-нибудь. А жаль. Мне приходится нечасто встречать молодых девушек. Молодых и интересных. И потому в моих повестях и рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Вот я бы хотел хоть один час побыть на вашем месте. Ну, чтобы узнать, как вы думаете. И вообще, что вы за штучка? А я бы хотела побывать на вашем месте. Зачем? Чтобы узнать, как чувствует себя известный, талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны? Как? Должно быть, никак. Что-нибудь из двух, или вы преувеличиваете мою известность, или же вообще она никак не ощущается. А если читаете про себя в газетах? Ну, когда хвалят, приятно. А когда бронят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе. Чудный мир, как я завидую вам, если бы вы знали. Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное незаметное существование. Другим, таким как вам, вы один из миллиона. Выпала на долю жизнь светлая, полное значение. Вы счастливы. Вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. И вот я начинаю волноваться и даже немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну-с, с чего начнем? Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, ну, например, все о Луне. Вот у меня есть своя такая луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Я пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Да, думаю, надо упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть эти фразы и слова в свою литературную кладовую, авось пригодится. Когда кончаю работу, бегу в театр или вот удить рыбу, вот тут бы отдохнуть, забыться, а нет. В голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро, новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо опять спешить писать и писать. Что же тут светлого и прекрасного? Но я вас спрашиваю, разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые ведут себя со мною как со здоровым? Что пописываете, чем нас подарите? Иногда мне кажется, что внимание знакомых, похвалы, восхищение – все это обман. Меня обманывают, как больного. А иногда я боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как поприщина, в сумасшедший дом. Ну а в те годы, в молодые, в лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Простите, я отказываюсь вас понимать. Вы просто избалованы успехом. А каким успехом? Я же никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. А хуже всего, что я в каком-то чаду, и часто я не понимаю, что я пишу. Я люблю вот эту воду. Я люблю деревья, я люблю небо. Я чувствую природу. Она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но я ведь не пейзажист только. Я ведь еще гражданин. Я люблю родину, я люблю народ, и я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, о его будущем, о его страданиях, о правах человека и прочее, прочее. И я говорю обо всем, тороплюсь, меня подгоняют со всех сторон, сердятся. И я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука уходят все вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж. Обо всем остальном я фальшив, фальшив до мозга костей. Вы заработались. У вас нет времени и охоты сознать свое значение. Пусть вы недовольны собой, но для других вы велики и прекрасны. Да если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице. Ну, на колеснице. Агамемнон я, что ли? За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы не любовь близких, нужду, разочарование. Я страдала бы от недовольства собой, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы. Настоящей, шумной славы. Голова кружится. Борис Алексеевич! Меня зовут, а не хочется уезжать. Хорошо у вас тут. А это что такое? Чайка. Константин Гаврилович убил. Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите Карину Николаевну, чтобы она осталась. Что это вы пишете? Так, записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы. Любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел, и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку. Борис Алексеевич, где вы? Сейчас! Что? Мы остаемся! Мы остаемся. Мы остаемся. Остаемся. Борис Алексеевич! Слушали первую часть спектакля «Чайка» Иркутского драматического театра имени Охлопкова. Режиссер спектакля Аркадий Кац. Все это я вам рассказываю как писателю. Можете воспользоваться. Я вам по совести. Если бы он ранил себя серьезно, я бы не стала жить ни одной минуты. А все-таки я храбрая. Вот решила, вырву эту любовь из сердца, с корнем вырву. Это каким же образом? Замуж выхожу. За Медведенко. Это за учителя? Да. Не понимаю, какая надобность? Любить безнадежно. Целые годы все ждать чего-то. А как выйду замуж, уже будет не до любви. Новые заботы заглушат все старое. И потом, знаете ли, перемена. Не повторит ли нам? А немного ли будет? Ну вот. Не смотрите на меня так. Женщины пьют гораздо чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я. А большинство тайно. И все водку или коньяк. Желаю вам. Вы человек простой, жалко с вами расставаться. Мне самому не хочется уезжать. А вы попросите, чтобы она осталась. Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно, то стрелялся. А теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. А чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы. Но ведь всем места хватит и новым, и старым. Зачем толкаться? Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело. Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек и бедняк, и меня сильно любит. Его жалко, и мать-старушку его жалко. Ну-с. Позвольте вам пожелать всего хорошего. Не поминайте лихом. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите «многоуважаемой», а напишите просто «Марии, родства непомнящей, неизвестно для чего живущей на этом свете». Прощайте. Прощайте. Милая, да ты услышь меня, под окном стою я с гитарою. Там взглянешь на меня хоть один только раз, ярче майского дня, чудный блеск твоих глаз. Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою. Так взглянишь на меня хоть один только раз, ярче майского дня, чудный блеск твоих глаз. Чет или нечет? Чет. Нет, у меня в руке только одна горошина. Я загадала, идти мне в актрисы или нет. Хоть бы посоветовал кто. Тут советовать нельзя. Мы расстаемся и, пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книжки «Дни и ночи». Как грациозно. Иногда вспоминайте обо мне. Я буду вспоминать. Я буду вспоминать вас, какой вы были в тот ясный день. Помните, неделю назад на земле еще лежала белая чайка. Да, чайка. Больше нам говорить нельзя, сюда идут. Оставайся-ка, старик, дома. Перед отъездом дайте мне 2 минуты. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? 2 минуты. Это кто сейчас вышел? Нина? Да. Пардон, мы помешали. Тут в доме есть мои книжки? У брата в кабинете в угловом шкафу. Страница 121, строки 11 и 12. Вы уезжаете, а без вас мне будет тяжело дома. А в городе что же? Ну, особенного ничего, но все-таки. Ну, живи тут. Не скучай, не простужайся. Наблюдай за сыном, береги его, наставляй. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Я думаю, главной причиной была ревность, и чем скорее я увезу отсюда Тригорина, тем лучше. Были и другие причины. Понятная вещь — самолюбие. Человек молодой, умный, но все же в конце концов ему кажется, что он лишний в доме, что он тут нахлебник, приживал. Мне кажется, было бы самым лучшим, если б ты дала ему немножко денег. Ну, прежде всего, ему нужно одеться по-человечески. Посмотри, один и тот же сюртучишка он таскает 3 года. Ходит без пальто. Да и погулять малому не мешало бы. Поехать, что ли, за границу. Это ведь недорого стоит. Ну, все-таки. Ну, на костюм я еще, пожалуй, могла бы, но чтобы за границу. Нет, в настоящее время и на костюм не могу. Нет у меня денег. Нет. Прости, милая, не сердись. Я тебе верю. У меня есть деньги, но ведь я артистка. Одни туалеты разорили совсем. Ты добрая, милая. Я тебя уважаю. Ну вот, что-то с головой у меня не того. Голова, Петруша, кружится. Помогите! Помогите мне! Петруша, дорогой мой, помогите! Не пугайся, мама. Это не опасно. Нет, ничего, ничего. Мне уже лучше. Петруша! Тебе, дядя, надо полежать. Петр Николаевич, вам полежать? Да. Немножко, да. Но в город я все-таки поеду. Вот полежу и поеду. Есть загадка. Утром на 4, днем на 2, а вечером на 3. Да, а ночью... На спине. Благодарю вас. Как он меня напугал. Ему нездорово жить в деревне. Тоскует. Вот если бы ты, мама, вдруг расщедрилась и дала ему взаймы 1,5-2, он мог бы прожить в городе целый год. У меня нет денег. Я актриса, а не банкирша. Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь. Угу. Садись. Ты как в челме. Вчера один приезжий спрашивал на кухне, какой ты национальности. Так, вот. А у тебя почти совсем зажило. Остались самые пустяки. А ты без меня опять не сделаешь? Чик-чик. Нет, мама. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собою. Больше этого не повторится. В последнее время, вот в эти дни, Я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя теперь у меня никого не осталось. Только зачем? Зачем ты поддаешься влиянию этого человека? Ты не знаешь его, Константин. Это благороднейшая личность. Однако, когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает! Позорное бегство! Что за вздор? Я сама прошу уехать его отсюда. Благороднейшая личность. Вот мы почти с тобой ссоримся из-за него, а он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами, развивает Нину. Старается окончательно убедить ее, что он гений. Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно. Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением? Но прости, я лгать не умею. От его произведения мне претит. Это зависть. Людям не талантливым, но с претензиями ничего другого не остается, как порицать настоящие таланты. Настоящие таланты? Да я талантливее вас всех, коли на то пошло. Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами. Остальное вы гнетете и душите. Не признаю я вас. Не признаю ни тебя, ни его. Декадент! Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и жалкого водовиля написать не в состоянии. Киевский мещанин прижал... Скряга! Оборвыш! Ничтожество! Не плачь! Не нужно плакать! Не надо! Ой! Милое дитя мое! Прости! Прости свою грешную мать! Прости меня, несчастную! Если б ты знал, я все потерял. Она меня не любит. Я не могу уже писать. Будет. Все обойдется. Он сейчас уедет. Она опять тебя полюбит. Ну, будет. Мы уже помирились. Да, мама. Не надо дуэли. Ведь не надо. Хорошо. Только, мама, позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело. Выше сил. Страница 121, строки 11 и 12. Строки 11 и 12. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Останемся еще на один день. Останемся. Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь. Но имей над собой власть. Ты немного опьянел, отрезвись. Будь ты тоже трезва, будь умна, рассудительна. Я умоляю тебя. Удочки тоже прикажете уложить? Да, они мне еще понадобятся. А книги отдай кому-нибудь. Слушаю. Я умоляю тебя, взгляни на все это как истинный друг. Ты способна на жертвы, будь моим другом, отпусти меня. Ты так увлечен? Да меня манит к ней, быть может, это именно то, что мне нужно. Любовь провинциальной девочки. О, как мало ты себя знаешь. Да иногда люди спят на ходу. Так вот, я говорю с тобой, а сам как будто сплю и вижу ее во сне. Мною овладели сладкие, дивные мечты, отпусти. Нет, нет, неужели я уже так стара и безобразна, что со мною можно, не стесняясь, говорить о других женщинах. О, ты обезумел, мой прекрасный, дивный. Ты последняя страница моей жизни. Моя радость, моя гордость, мое блаженство. Если ты покинешь меня хотя на один час, то я не переживу. Сойду с ума, мой изумительный, великолепный, мой повелитель. Я не стыжусь моей любви к тебе, сокровище мое. Что ты делаешь? Отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пущу, не пущу. Что ты делаешь? Ты мой, и этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои. Ну что ты говоришь, ты весь мой, ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей. Ты единственная надежда России. А как ты можешь? Да как ты можешь? У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора. Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа. Я же не могу, я не... Люди у тебя как живые. О, тебя же нельзя читать без восторга. Ты думаешь, это Фимиам? Похоже, я на лгунью. Я одна говорю тебе правду, мой милый, чудный. Поедешь, да? Ты меня не покинешь. Увози, но только не отпускай от себя ни на шаг. Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду одна, ты приедешь потом, через неделю. В самом деле, куда тебе спешить? Нет уж, поедем вместе. Ну, вместе так вместе. Значит, ехать. Опять станции, вагоны, буфеты, отбивные котлеты, разговоры. Барыня, вещи прикажете выносить? Да. Вот вам рубль. Это на троих. Большое спасибо, барыня. Премного вами довольны. Имею честь с прискорбием доложить, что лошади... поданы. Пора уже ехать на станцию. Поезд приходит в 2:05. Ирина Николаевна, голубушка, не откажите. Наведите справочку. Где теперь актер Суздальцев? Жив ли? Здоров ли? В молодости вместе певали когда-то. В пьесе «Ограбленная почта» играл неподражаемо. С ним еще вместе в Елисаветграде работал трагик Измайлов. Тоже личность замечательная. Не торопитесь, многоуважаемая. 5 минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков. И когда их вдруг накрыли, то надо было сказать, мы попали в западню. А Измайлов... Измайлов, мы попали в запендю. Надо было сказать, мы попали в западню, а Измайлов, мы попали в запендю. Борис Алексеевич, надо было сказать, мы попали в западню, а Измайлов, мы попали в запендю. Куда? В запендю. Мы попали в запендю? Ну да. Мы попали в запендю. Да вы пишите, Борис Алексеевич, вы пишите. Мы попали в запендю. Вот вам слив на дорогу. Очень сладкий. Может, захотите полакомиться? Вы очень добры, Полина Андреевна. Ну, прощайте, моя дорогая. Если что было не так, то простите. Ну. Все было хорошо. Все было очень хорошо. Только вот плакать не нужно. Время наше уходит. Что же делать? Сестра, пора. Как бы нам не опоздать, в конце концов. До свидания, мои дорогие. Если будем живы и здоровы, летом опять увидимся. Не забывайте меня. Где Константин? Скажите, что я уезжаю, надо проститься. Не поминайте лихом. Я дала рубль повару, это на троих. Спасибо. Дай бог. Час добрый. Письмецом бы осчастливили. Прощайте, Борис Алексеевич. Ноктюрн. Пора. Пойдемте со мной садиться. Право, Петру, опоздаем. А я пешком пойду на станцию провожать. Я живо. Я забыл свою трость. Борис Алексеевич! Нина! Я чувствовала, что мы еще увидимся. Борис Алексеевич, я решила бесповоротно. Жребий брошен. Я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь. Я ухожу от отца, покидаю все. Начинаю новую жизнь. Я уезжаю, как и вы, в Москву. Мы увидимся там. Это Константин Гаврилович играет. Мы увидимся там. Становитесь в Славянском базаре. Тотчас же дайте мне знать. Молчановка, дом Грохольского. Молчановка, дом Грохольского. Дом Грохольского. Вы слушаете спектакль «Чайка» Иркутского драматического театра имени Хлопкова. Картина четвертая. Между третьей и четвертой картинами проходит 2 года. Константин Гаврилович. Константин Гаврилович. Нет никого. Старик каждую минуту спрашивает, где Костя, где Костя. Жить без него не может. Боится одиночества. Погода стоит ужасная. Это уже 2-е сутки. На озере волны громадные. В саду темно. Надо бы сказать, чтоб сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет. Когда я вчера вечером проходил мимо, мне показалось, будто кто в нем плакал. Ну вот. Поедем, Маша, домой. Я здесь останусь ночевать. Маша, поедем. Наш ребеночек, небось, голоден. Пустяки, его Матрена покормит. Жалко, уже 3-ю ночь без матери. Скучный ты стал. Раньше бывало, хоть пофилософствуешь. А теперь ребенок домой, и больше от тебя ничего не услышишь. Поедем, Маша. Поезжай сам. Твой отец не даст мне лошади. Даст. Ты его попроси, он и даст. Пожалуй, попрошу. Но ты завтра приедешь. Ну, завтра пристал. Зачем это, мама? Петр Николаевич просил послать ему Кости. Давайте я. Старый, что малый. Прощай, Маша. Прощайте, мамаша. Иди с Богом. Ну, иди с Богом. Прощайте, Константин Гаврилович. Никто не думал и не гадал, Костя, что из вас выйдет настоящий писатель. А вот, слава богу, и деньги вам стали присылать из журналов. И красивый стал. Милый Костя хороший, будьте поласковей с моей Машенькой. Оставьте его, мама. Она славненькая. Женщине ведь Косте много не нужно. Только взгляни на нее поласковей, по себе знаю. Вот рассердили. Надо было приставать. Жалко мне тебя, Машенька. Да очень нужно. Сердце мое за тебя переболело. Я же все вижу, все понимаю. Глупости все это. Безнадежная любовь это только в романах. Не нужно только распускать себя и все ждать, ждать, ждать у моря погоды. Тихо. Если в сердце завелась любовь, нужно ее вон. Тихо. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как перееду, все забуду. С корнем из сердца вырву. Костя играет. Значит, тоскует. Главное, мама, перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в 1 месяц забуду. Пустяки все это. У меня в доме теперь 6, а мука 7 гривен пуд. Вот тут и вертись. Ты не уехал. Что же, когда не дают лошади? Глаза б мои тебя не видели. Сколько у вас перемен, однако. Из гостиной сделали кабинет. Здесь Константин Гаврилович удобнее работать. Он когда угодно выходит в сад и там думает. А это для меня послано? Для вас, Петр Николаевич. Благодарю вас. А где сестра? Поехала на станцию встречать Тригорина. Сейчас вернется. Ну, если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. Вот история, я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств. А чего вы хотите? Валерьяновых капель, соды, химия. Ну, начинается философия. Вот, боже, что за наказание? Месяц плывет по ночным небесам. Друг твой проводит рукой по струнам. Струны рокочут, струны звенят, страстные звуки к милой летят. Месяц плывет по ночным небесам, друг твой проводит рукой по струнам. Струны рокочут, струны звенят, страстные звуки к милой летят. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так: «Человек, который хотел». В молодости когда-то хотел я сделаться литератором и не сделался. Хотел красиво говорить, а говорил отвратительно. Хотел жениться и не женился. Хотел всегда жить в городе, а вот кончаю свою жизнь в деревне, и все. Хотел стать действительным статским советником. Стал? Но я к этому не стремился. Это вышло само собой. О, выражать недовольство жизнью в 62 года, согласитесь, это не великодушно. Какой упрямец, поймите, жить хочется. Это легкомыслие. А, да, по законам природы всякая жизнь должна иметь конец. Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сытый и равнодушный к жизни. Вам все равно. Но умирать и вам будет страшно. А позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше всего понравился? Генуя, конечно. Почему Генуя? А вы знаете, там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, поломанной линии. Живешь вместе с нею, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна только одна мировая душа, вот вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, а где теперь Заречная? Где она и как? Должно быть здорово. Мне говорили, будто она повела какую-то особенную жизнь. А в чем дело? Это, доктор, длинная история. А вы покороче. Она убежала из дома и сошлась с Тригориным. Это вам известно? Да, знаю. Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут, и там. Насколько я мог понять из того, что мне было известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно. А сцена? Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре. Потом уехала в провинцию. Тогда я не упускал ее из виду, и некоторое время куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты. Значит, все-таки есть талант? Понять было трудно. Должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании. Что же вам еще сказать? Потом я, когда уже вернулся домой, получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные. Она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна. Что ни строчка, то больной натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась Чайкой. В «Русалке» Мельник говорит, что он ворон. Так она в письмах все повторяла, что она Чайка. Теперь она здесь. То есть как здесь? В городе, на постоялом дворе. Уже дней 5 как живет там. Я было поехал к ней, и вот Марья Ильинична ездила. Но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто видел ее вчера в поле после обеда в 2 верстах отсюда. Да, я видел. Она шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, отчего она к нам не заходит. Она сказала, что придет. Не придет она. Отец и мачеха не хотят ее знать. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. Как легко, доктор, быть философом на бумаге. И как это трудно на деле. Прелестная была девушка. Что? Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время. Старый ловелас. Борис Алексеевич. Кажется, наши приехали со станции. Да, я слышу маму. Мы все стареем, выветриваемся под влиянием стихии, а вы также молоды. Светлая кофточка, живость, грация. Вы опять хотите сглазить меня, скучный человек. Здравствуйте, Петр Николаевич. Здравствуйте, Борис Алексеевич. Что это вы все хвораете? Нехорошо. Нехорошо. Марья Ильинична. Узнали. Замужем? Давно. Счастливы. Константин Гаврилович, Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старое и перестали гневаться. Вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом. Благодарю, вы очень любезны. Вам шлют поклон ваши почитатели. В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами. И меня все спрашивают про вас, спрашивают, какой он, сколько лет, брюнет или блондин. И думают все почему-то, что вы уже не молоды. И никто не знает вашей настоящей фамилии, так как вы печатаетесь под псевдонимом. Вы таинственный, как железная маска. Надолго к нам? Нет. Завтра же, думаю, в Москву. Надо. Тороплюсь кончить повесть, затем обещал еще дать что-нибудь, сборник. Одним словом, старая история. Погода встретила меня неласково. Ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где, помните, играли вашу пьесу. У меня созрел мотив, надо только возобновить в памяти место действия. Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните, старинное лото, в которое еще играла с нами покойная мать, когда мы были детьми. Не хотите ли сыграть партию до ужина? Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего. Папа, позволь мужу взять лошадь, ему нужно домой. Небось дойдет, не генерал. Пожалуйте, господа, не будем терять времени, а то скоро ужинать позовут. А ты, Костя? Прости, что-то не хочется, я пройдусь. Ставка гривенник. Свою повесть прочел, моей даже не разрезал. Поставьте за меня, доктор. Слушаюсь. Все поставили. Я начинаю. 22. Есть. 3. Такс. Поставили 3? Да. 8. 81. Не 10. Спеши. Как меня в Харькове принимали. Батюшки мои, до сих пор голова кружится. 34. Студенты овацию устроили. 3 корзины, 2 венка. И вот... Да, это вещь. 50. Ровно 50. На мне был удивительный туалет. Что-что, уж одеться я не дура. Костя играет, тоскует бедный. В газетах его бронят очень. 77. Охота обращать внимание. Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное. Порою даже похожая на бред. Ни одного живого лица. 11. Петруша, тебе скучно? Спит. Спит действительный статский советник. 7. 90. Если бы я жил в такой усадьбе на берегу озера, то разве стал бы я писать? Я поборол бы в себе эту страсть и только и делал, что удил рыбу. 28. Поймать ерша или окуня, господа, это такое блаженство. А я верю в Константина Гавриловича. Вы знаете, что-то есть, что-то есть. Он мыслит образами, рассказы его красочны, ярки. Я их сильно чувствую. Вот жаль только, что он не имеет определенных задач. Ну, производит впечатление и больше ничего. А ведь на одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель? Представьте, я еще не читала. Все некогда. 26. Борис Алексеевич, а у нас ведь осталась ваша вещь. Какая? Ну как же, как-то Константин Гаврилович подстрелил чайку, а вы заказали сделать из нее чучело. Я сейчас... Не помню. 66, 1, 35, 34, 88. У меня партия, господа. О, этому человеку всегда и везде везет. А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. Петруша, да? Ужинать? Хорошо. Пойдемте. Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. Афиша на заборе гласила: бледное лицо, обрамленное темными волосами, гласило, обрамленное. Это бездарно. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки, чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова. А у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. Это мучительно. Да... Я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах. Пишет, потому что это свободно льется из его души. Люди, львы, холодно. Орлы и куропатки. Пусто, холодно, страшно. Холодно. Нина! Это вы? Вы? Я точно предчувствовал. Весь день душа у меня томилась ужасно. О, моя добрая, моя ненаглядная. Заприте двери, а то войдут. Не бойтесь, никто не войдет. Я знаю, Ирина Николаевна, здесь заприте двери. Тут нет замка, не бойтесь, никто не войдет. Дайте, я посмотрю на вас. Тепло? Хорошо? Здесь тогда была гостиная? Я сильно изменилась? Да. Вы похудели. И глаза у вас стали больше. Нина. Как-то странно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего до сих пор не приходили? Я знаю, вы здесь... Уже живете почти неделю, я каждый день ходил к вам по нескольку раз. Стоял у вас под окном, как нищий. Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали. С самого приезда я все ходила тут, около озера. Около вашего дома была много раз и не решалась войти. Давайте сядем. Сядем и будем говорить. Говорить. Хорошо здесь. Тепло, уютно. Слышите ветер? У Тургенева есть место. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол. Я чайка. Не то. О чем я? Да, Тургенев. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам. Ничего. Ничего. Я уже 2 года не плакала. Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду цел ли наш театр. А он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз за 2 года, и у меня отлегло. Стало яснее на душе. Но увидите, я уже не плачу. Итак, вы стали уже писателем. Вы писатель, я актриса. Попали мы с вами в круговорот. Жила я радостно по-детски. Проснешься утром и запоешь... Любила вас, мечтала о славе. А теперь завтра рано утром ехать в Елец. в третьем классе с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь. Зачем Елец? Взяла ангажемент на всю зиму, пора ехать. Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии. Но каждую минуту я осознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Зачем это говорить? Разлюбить вас я не в силах, Нина. Зачем? После того, как я потерял вас и начал печататься, жизнь для меня невыносима. Зачем он так говорит? Я страдаю. Молодость моя вдруг как оторвала, и мне кажется, что я же прожил на свете 90 лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили. Куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо. Зачем он так говорит? Нина! Останьтесь здесь, Нина! Останьтесь! Умоляю вас! Или ради бога, позвольте мне уехать вместе с вами! Нина! Нина, ради бога, Нина! Дайте воды! Дайте воды. Зачем? Вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила. Меня надо убить. Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове. Ирина Николаевна здесь? Ну да. И он здесь. Ну да. Ничего, да. Он не верил в театр. Все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я сама перестала верить и пала духом. А тут забота любви, ревность, постоянный страх за маленького. Я стала мелочную, ничтожную, играла бессмысленно. Я не знала, что делать с руками. Не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я Чайка. Не то. Помните, вы подстрелили Чайку. Случайно. Пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Сюжет для небольшого рассказа. Не то. О чем я? Да. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так. Я настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом. Пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А пока живу здесь, я все хожу и думаю. Думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Я теперь знаю, я настоящая актриса. Не то, не то. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а главное умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни. Вы нашли свою дорогу. Знаете, куда идете. Я пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, непременно приезжайте посмотреть на меня. Обещаете? Да. А теперь уже поздно. Я еле на ногах стою. Я истощена. Мне хочется есть. Останьтесь, я дам вам поужинать. Нет, нет, нет, не провожайте. Лошади мои близко. Так значит, она привезла его с собой. Что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Люблю. До отчаяния люблю. Хорошо было прежде, Костя. Какая светлая, ясная, чистая, радостная жизнь. Какие чувства. Чувства, похожие на нежные, изящные цветы. Помните? Люди, львы, орлы, куропатки, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, гуси, пауки, пауки, холодно, пусто, страшно, страшно. Нехорошо. Если кто-нибудь увидит ее в саду и потом скажет маме, это может огорчить маму. Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда на стол. Будем играть и пить. Давайте садиться, господа. Сейчас же подаваем чай. Слушаюсь. Вот вещь, о которой я давеча говорил. Ваш заказ. Чучело чайки. Не помню. Не помню. Начнем, господа. Ставка гривенник. Доктор, поставьте за меня. Все поставили. 4, 11, 29, 16. Что такое? Ничего. Ничего, это должно быть в моей походной аптеке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. Я так испугалась. Мне это напомнило, как... Даже в глазах потемнело. Борис Алексеевич! Тут месяца два назад была напечатана одна статья. Письмо из Америки. Так вот, я хотел вас спросить, между прочим, так как интересуюсь этим вопросом. Да-да, что такое? Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился. 77 30 22.